Лист дела 37. Тамара вернулась в половине 10. «Постарайтесь, — взмолился я, — напрягите память. Это очень важно. Вспомните все, абсолютно все, что касается Атари». Тамара доверчиво посмотрела на меня. «Мне трудно. Понимаете, он мне сразу не понравился, честно. Легкомысленный какой-то. И потом Женя-то всего на несколько дней вырвался. Мы столько не виделись. И вдруг это Татари». Она опустила голову и надолго задумалась. Потом вдруг зло, с неожиданной ненавистью сказала: «Деньгами, как миллионер, швырялся. И каждый раз на меня оглядывался. Вот, мол, я каков». А потом заманил Женю и все. Тамара закусила губу, устремив сквозь меня невидящий взгляд. Я неуклюже положил руку на ее ладонь. «Тамара, я понимаю, что вам сейчас очень тяжело, но вы должны мне помочь». Она посмотрела на меня. «Мне надо поехать с вами в ресторан «Астория». Может быть, вы вспомните официантку, которая вас обслуживала?» «Нас обслуживал официант, молодой парень. Вы сможете его вспомнить?» Тамара подумала, потом кивнула. «Наверное, смогу». Ресторанный зал был переполнен. Оглушительно гремел джаз. Крохотный трубач так надувал щеки, что я боялся, как бы он не лопнул, упав на пол комочком посиневшей кожи. Мы стояли у дверей, и Тамара сказала безжизненным голосом: «Мы сидели вон в том углу». Сейчас там шумно и весело гуляла большая компания. Я не кстати подумал, где стол был яств. И почему-то меня охватило злое, несправедливое и от этого еще более острое чувство по отношению к этим веселым, подвыпившим, ни в чем не повинным людям. Развивая фалды смокинга, иноходью бежал метрдотель. «Одну минуточку», — остановил я его. Он мгновенно выдал мне порцию казенной любезности. «Дорогой мой, ничем не могу быть полезен. Сегодня много гостей». «Это я решу сам. Можете ли вы быть мне полезным?» — грубо сказал я. «У вас есть официант, маленького роста, блондинчик, молодой?» «Как же! Поленин Валерий, а что случилось?» «Ничего, посадите нас к нему за отдельный стол». Он посмотрел на меня внимательно, и лицо его озарилось догадкой. «Ах вы оттуда!» Он махнул большим пальцем куда-то себе за плечо. «Нет, отсюда!» И я показал пальцем за свое плечо. «Сейчас, сейчас накроем!» Поленин принес графинчик вина и кофе почти мгновенно. Когда он отошел, я спросил Тамару: «Вы уверены, что это тот?» «Да». Через некоторое время Поленин подошел к нашему столу снова. «Что-нибудь желаете еще?» «Да». «Присядьте». «Простите, по служебной инструкции не полагается». «Инструкции создаю для того, чтобы их нарушали. Садитесь, мне надо поговорить с вами». Он присел. Лицо его выражало крайнее удивление. Спиной он загораживал от меня зал. Я протянул ему мое удостоверение. «Понятно», — кивнул Поленин. «Вы не помните эту девушку?» — показал я глазами на Тамару. «Да, помню, конечно. Я просто не подал виду, потому что у нас своя этика. Вы помните ее спутников?» «Да, естественно». «Почему естественно?» «Ну, во-первых, они были в ресторане всего недели две назад, а во-вторых, у меня профессиональная память на лица». «Снова о профессиональном. Видно, никуда мне не уйти сегодня от этого». Я повернулся к Тамаре боком, так, чтобы она не видела, и показал официанту фотографию убитого Корецкого. Он сильно побледнел и механически кивнул. «Опишите внешность второго мужчины». «Высокий, такого же роста, как он». Поленин указал на фотографию. «И как тот, что был во второй раз. По выговору кавказец, хотя сам светлый». Я насторожился. «В какой второй раз?» «Ну, через день-два после того, как они были с этой девушкой». «Так-так-так. Они были втроем. Третий парень, такой же высокий, как они, только, видать, гораздо здоровее. Постарайтесь припомнить что-нибудь приметное в его внешности». «Приметное?» — задумался официант. «Черт его знает. Обычный человек, вроде бы только здоровенный больно. Да, вот глаза у него интересные. Сам он черный, а глаза очень голубые. Думаю, что днем у него зрачки совсем бесцветные и черные точки посредине. Вы это хорошо помните?» «Да, конечно. Он расплачивался со мной еще до того, как они собрались уходить. Когда я ушел за кофе, он догнал меня в буфете и попросил дать счет. Я быстро посчитал, и тут он вдруг взял меня очень сильно за руку повыше локтя и сказал, не то шутя, не то всерьез: «Ну, математик, намного обжал». При этом он смотрел на меня в упор, и я запомнил его глаза. Я хотел обидеться и ответить ему как следует. Но он вдруг засмеялся и сказал: «Живи! Нам такие люди тоже нужны!» Протянул мне полсотни и вернулся за стол. «А какой был счет?» «На 43 рубля 60 копеек. Если нужно, я могу вам показать копию». Поленин вынул из кармана толстый блокнот, быстро перелистал и протянул его мне. «Да, счет был именно на 43,60, и наверху стояла дата 30 августа». Я взял у Поленина счет и спросил: «Вы не слышали случайно что-нибудь из их разговора?» Поленин развел руками. «Да нет, мне как-то ни к чему было, вот только в самом конце они заказали шампанское, и я открывал бутылку возле стола, разлил по фужерам, и этот третий поднял тост за счастливое плавание». Ресторан «Астория», 30 августа, счет. Салат «Астория» 3, 2,40, осетрина заливная 3, 2,70, мясное ассорти 2, 2,40, лимон 60 копеек, бифштекс 2, 2,20, шашлык 1, рубль 40, коньяк армянский 3 звездочки 1, 6,15, кингсмариули 1, 3,95, коньяк грузинский 4 звездочки 2, 16,90, кофе 3, 45 копеек, мороженое 3, 90 копеек, шампанское 1, 3,55, 43 рубля 60 копеек. Да, их было, несомненно, трое. Три салата, три осетрины, три горячих, три кофе, три мороженых. Это было для меня полной неожиданностью. Почему-то я все время был уверен, что в автомобиле ехало только два человека, и вдруг выплыл третий. Да, это удар по всем моим версиям. Если об одном хоть что-то известно, имя, служба в армии вместе с Корецким, то второй появился вообще как черт из машины. Хорошо, начнем с Атари. Я позвонил в гостиницу, попросил поднять списки проживающих и найти паспортные данные всех людей по имени Атари, которые были прописаны в гостинице в последнюю декаду августа. Паспортистка попросила номер моего телефона, чтобы перезвонить позже. Необходимо было посмотреть архив. Через полчаса позвонила какая-то женщина и представилась густым басом. «Старший администратор гостиницы «Астория» Каджан говорит». «Слушаю». Вы просили навести справку. Да-да-да. Так вот, с 20 по 30 августа в гостинице лицо по имени Атари не проживало.